И перед ним неведомым образом возник пергамент. Взяв лист в руки, он пробежал его глазами и, пребывая в отчаянии, не осознавая того, что творит, ответил «Да!» и принялся искать глазами перо. «Бери его и подписывай», — сказал голос. «Только подумай сперва над тем, что делаешь, и хорошенько подумай, не сделай опрометчивого поступка. Подумай». И бедняга задумался, а потом сказал «Да, подпишу», и потянулся к перу. «Кровью», — приказал голос. «Пусти кровь из большого пальца на левой руке и распишись». Сделав так, человек начертал свое имя.